Глава 18. Заложив крутой вираж у самых стен, Увароу приземлился на специальной площадке для драконов, которая была расположена за пределами города на одной из лужаек, и как только я сползла с его спины, тут же обернулся. Отряхнулся, застегнул пуговицы любимой черной рубашки. Я уже давно заметила, что он предпочитает все черное, и жестом указал на тропинку, ведущую к воротам. Я чувствовала себя как в сказке. Средневековый антураж, уверенный и могущественный спутник, рядом с которым абсолютно нечего опасаться, и это главное, самые настоящие воины в униформе городской стражи на воротах, берущие плату за проход. Увароу заплатил за нас обоих. Опрятные горожане и гости города, одетые настолько разнообразно, что я не всегда успевала закрыть рот или отвести взгляд. Каменные дома с яркими черепичными крышами и цветниками на подоконниках, мощеные брусчаткой улицы и, конечно же, нелюди. Мощные татуированные орки, низкорослые бородатые гномы, изящные одухотворенные эльфы, хмурые серокожие дроу, сосредоточенные лохматые оборотни. На двух представителей этой расы мне мысленно посоветовал обратить внимание мой спутник и лоснящийся довольством вампир, больше всего похожий на разодетого с иголочки денди, этакий беспечный прожигатель жизни, на которого я потратила всего секунду своего драгоценного внимания и тут же переключилась на более интересные вещи. Очередной Костик, Илюша и Артём в одном флаконе. Пустышка. Оу, торговые улочки с лоточниками. А, я в раю. Благодаря своевременным подсказкам и советам Увароу, куда повернуть и на что обратить внимание, мы почти без задержки миновали ряды с тканями, оружием, специями, украшениями и прочими милыми женскому сердцу вещами. Если бы дракон не держал меня за руку, я бы не прошла и 3 метра. А так мы буквально за 15 минут нашли нужную нам улочку, и я окончательно потерялась уже там. Холсты, бумага, карандаши, мелки, краски, кисточки, мольберты. Господи, я не рисовала всего 3 недели, а оказалось, что прошла вечность. Хочу. Все хочу. Катя, успокойся. Легко сказать. Как тут можно успокоиться, когда передо мной набор из 300 пастельных мелков в красивом кожаном футляре с растительным орнаментом. Ручная работа. И ни один цвет не повторяется. Продаю душу недорого. Женщины. Мой спутник иронично усмехался, но не мешал мне млеть и чахнуть над принадлежностями любого уважающего себя художника. Ушлые торговцы, распознав во мне гипотетического покупателя, расхваливали свой товар, но, к счастью, я не понимала ни слова, отмахиваясь от самых приставучих и переходя от лотка к лотку. К концу первого часа, когда в глазах начало рябить от предложенного ассортимента, я взяла себя в руки и озвучила спутнику список необходимого. В любом случае, местных денег у меня нет, и покупать что-то для себя я не имею права. Лишь то, что понадобится для работы и будущего ремонта драконьих пещер. Хотя те мелки... Вздохнув, добавила в список необходимого побольше бумаги, потому что эскизов будет много, а ноутбука не предвидится. Увароу, кивнув на это и мысленно согласившись, в 2 счета приобрел все необходимое, при этом умудряясь договариваться с шумными продавцами так быстро, что я могла лишь догадываться о сути их разговора. Прошло от силы 5 минут, а мы уже обросли множеством свертков и пакетиков, которые безмерно радовали меня своим содержимым, настраивая на бессонный, но от этого не менее чудесный вечер. И тем сильнее было мое изумление, когда дракон вернулся к началу улочки и со снисходительной усмешкой вручил мне тот самый кожаный футляр, который так запал мне в душу. «Увароу!» У меня не было слов, чтобы поблагодарить дракона, поэтому я сделала это мысленно. Отправила ему самую глубокую эмоциональную признательность и благодарность, на которые только была способна. «Спасибо!» Он лишь добродушно усмехнулся и кивнул, признавая за собой право побаловать спутницу. «В плотницкие ряды сегодня пойдем?» «Конечно!» Прижав к груди подарок, я была полна энтузиазма увидеть сегодня как можно больше, чтобы иметь представление о том, что смогу предложить дракону сама. Нарисовать-то можно все что угодно, вот только не все можно воплотить в жизнь. Куда идти? Я готова. В итоге на осмотр мебели, декора и сопутствующих ремонту материалов мы потратили целый день. Я была уставшей, но счастливой. Голодный, но довольный. Ноги ныли, в глазах рябило, в голове был хаос, но в душе счастье. Заканчиваем. Я хотела возмутиться, но хватило одного взгляда на жесткое лицо моего спутника, чтобы понять. Это снова констатация факта. Впрочем, он прав. Сегодня я увидела столько всего, что мне необходимы не одни сутки, чтобы уложить все это в голове и выдать идеальное решение. И ужин. Мне нужен ужин. Полцарства за ужин. Женщины. Кажется, я сегодня это уже слышала. Настроение было настолько благодушным, что я лишь беспечно улыбнулась и пожала плечами. Да, я такая. Кто-то не может ни дня прожить без посещения ювелирного, а меня хлебом не корми, дай потрогать уникальную авторскую безделушку для декора. А ведь в этом мире они все ручной работы. Да это пирожок. Удивленно сморгнув, уставилась на самый обычный пирожок, который Увароу сунул мне прямо под нос. Не благодари. Да, с мясом. Заторможенно кивнув, я сконфуженно почесала нос, затем все равно сказала спасибо и с удовольствием впилась зубами в хрустящую корочку. О, Господи, как же хорошо! И еще? А есть? Когда спутник буквально из воздуха вынул еще один пирожок и вручил мне, я была готова запищать от умиления и тут же провозгласила: «Вы самый потрясающий из всех моих заказчиков, галантный, заботливый, непридирчивый и невредный». Почти смущен, он криво усмехнулся. «А как же медянский?» Вздохнув, я поморщилась. «А это муж. Не путайте». «Извини». «Нет, не страшно». Настроение пошло на спад, но я все равно попыталась улыбнуться. Я верю, что он меня найдет. И не просто верю, я знаю. А сейчас нам не пора обратно? Путь домой прошел без проблем и проволочек. Все, что мы приобрели, Увароу еще днем убрал в загадочный магический карман, который имелся у каждого дракона, так что летели мы, можно сказать, налегке. Вечер, по крайней мере для меня, прошел возбужденно и в разборе покупок. Умный дракон буквально сразу оставил меня наедине с моими сокровищами, отметив лишь, чтобы не забыла нормально поужинать. Да-да. Еще на пути обратно в горы мы договорились, что я буду работать в библиотеке, где имеется большой стол и где мне будет максимально удобно рисовать. Так что сейчас я с видом обезумевшей от счастья маньячки чахла над свертками и их содержимым. Карандашики, мелки, кисточки, красочки. О, и все мое, все-все мое. Разобрав последнюю покупку, счастливо рассмеялась. Эх, слышал бы меня кто! Точно бы сочли сумасшедшей. А вот и не боюсь. Зато теперь мне есть чем заняться. Но сначала ужин. На кухне я провела всего минут 10, за которые успела быстренько нарезать салатик из свежих овощей, подогреть вчерашние котлеты, заварить чай, прихватить последнюю булочку и снова вернуться в библиотеку, чтобы уже, сидя в глубоком кресле, предаться фантазиям на тему обустройства драконьей пещеры со вкусом и изыском. С аппетитом уничтожая котлету, я воссоздавала перед глазами образ Ува Роу. Дракон и человек. Маг, несомненно, педант, утонченный аристократ, отстраненный от мирских забот, но при этом вежливый и дружелюбно настроенный, естественно, не в ущерб своим интересам. Образ будущего дизайна постепенно складывался. Салатик заканчивался, чай был почти допит, а булочка съедена. Полночь, пора спать. Когда мои фантазии на самом интересном месте оборвал ворчливый голос дракона, я торопливо обернулась, но никого в пещере не обнаружила. Зевнула и поняла, что Ува Роу прав. Фантазии фантазиями, а спать надо. Завтра будет новый день. А потом еще много-много дней и новых фантазий. Тепло улыбнувшись, мысленно поблагодарила рачительного хозяина за заботу и отправилась на кухню, чтобы вымыть за собой посуду и убрать остатки еды в магический шкафчик, заменяющий холодильник. Все-таки он намного добрее, чем иногда хочет это показать. И пускай он это делает лишь для того, чтобы его домработница и дизайнер выспалась и со свежими силами приступила к своим непосредственным обязанностям, но все равно это говорило о многом. «Прекращай, а то и правда смущаться научусь». Мысль отдавала иронии, но я лишь тихо рассмеялась. Эмоции — верх эволюции. А теперь можно и поспать. Следующие 3 дня я вылезала из-за стола только для того, чтобы поесть, посетить уборную и поспать. Новый заказ захватил меня с головой. Учитывая то, что площади были огромные, а о финансовой стороне вопроса мне порекомендовали не думать, я упивалась своими фантазиями и рисованием. Основными помещениями, требующими ремонта, стали оба зала и библиотека, а гостевую спальню и кухню я оставила напоследок. Безусловно, я обязательно учту и их, но это не к спеху. Для начала необходимо, чтобы мои зарисовки утвердил заказчик, вот тогда и продолжу. Я остановилась на 2 вариантах. Строгая, но изысканная классика, выраженная в гармоничности и симметрии, а также массивной мебели, которая так нравилась Ува Роу. И, как ни странно, модерн, заключавший в себе мягкую асимметрию и плавность линий. Естественно, вся мебель из дерева, обивка лишь натуральная, а декор безупречно стильный и эксклюзивный. Интересно, на чем остановится дракон? Я вот, как ни странно, не могла окончательно склониться ни к одному варианту. Мне казалось, что хороши оба, причем оба отражали истинную сущность дракона. Хотя отражение внутреннего мира одно, а обложка для встреч гостей иное. Да, определенно. Ты права. Он вошел в библиотеку как раз в тот момент, когда я пришла к очередному гениальному выводу. Классика будет уместна для тех помещений, куда есть доступ для гостей. Это первая гостиная, коридоры и библиотека. Внутреннюю гостиную я бы предпочел в стиле минимализма вашей загадочной Японии. Там я, по большому счету, лишь медитирую. А вот остальное... Я с интересом слушала откровения хозяина и тут же делала мысленные пометочки. Идем. Окончательно заинтригованная, я отправилась следом за драконом. Куда? Неожиданно. Меня привели в святая святых, личную спальню. Пещера была огромной, но при этом обставленной невероятно скудно. Всего лишь огромная лежанка, застеленная шкурами, расположена прямо на полу и, видимо, заменяющая кровать. И не менее гигантских размеров купель, которую можно было с чистой совестью назвать бассейном. Почти идеально круглая чаша, метров 15 в диаметре. Вот так дела. В руки я себя взяла далеко не сразу, но когда сумела, то деловито поинтересовалась. Предпочтение? Модерн, ты права. Мне он по душе. Я так и знала. Дед буквально вынудил Слаафа отправиться в постель, причем внук подозревал, что тут не обошлось без магии. Он проспал почти сутки, после чего опустошил холодильник, заботливо пополняемый Лидией Петровной, помылся, побрился, пришел в себя, обсудил с дедом список необходимого для экспедиции, которая могла затянуться не на один месяц. Найти мир — одно, а вот обнаружить в нем женщину — совсем другое. Затем убедил паникующих родителей, что не просто найдет Катю, но и вернется вместе с ней, и, наконец, лес. Обычный лиственный лес, но иного мира. Дед помог открыть ему портал и пообещал помочь с возвращением. Так что теперь все зависело лишь от него самого. Рюкзак за плечами не такой уж большой, потому что не было смысла брать с собой много вещей. Смена одежды, пара ножей, немного золота, которое ценится всегда и везде, фляга с водой да еды на пару ближайших дней. Младший представитель рода Медянских — с детства воспитывался дедом и прекрасно умел заботиться о себе не только в каменных джунглях современных мегаполисов, но и в условиях, далеких от цивилизации. Осталась сущая ерунда. Понять, в каком направлении из этого леса ушла Катя. «Не дрейфь, найдем». Осмотревшись на солнечном зеленом пятачке и уверенно блеснув черными глазами-бусинками, Ваар, изъявивший желание следовать за своим хозяином даже в иной мир, еще и кивнул. «Чую дух». Мудрый ворон слегка замялся и удивленно закончил. «Нечеловеческий. Там». «Да, обострившейся интуиции тоже так кажется». «Прекрасно. Значит, туда». Новый день и новые эскизы. Я рисовала с упоением, каждый вечер отдавая по пачке листов заказчику, взамен получая одобрения, советы и замечания. Пещера за пещерой, рисунок за рисунком. Иногда я погружалась в прорисовку деталей настолько глубоко, что дракону приходилось выдергивать меня из-за стола и буквально заставлять топать на кухню. И гулять меня он тоже выгонял, показав безопасный спуск к ближайшей лужайке, которая была расположена буквально за углом. Ну, не за углом, конечно, но всего в 300 метрах ниже входа в пещеру. И немного левее. Нечто изумительно изумрудное и однозначно альпийское. Сочная трава на площади не меньше гектара, озерцо, что образовали подземные источники, которых здесь было вдоволь, и водопадик. Было бы время, запечатлело бы это в пейзаже. Увы, я и так тратила все свое свободное время на эскизы, так что это я оставила на неопределенное потом. Потом, когда закончу, и мне снова нечем будет заняться. Потом. Сегодня по плану было посещение торговых рядов Вайпшира, потому что Увароу утвердил окончательный дизайн коридоров и зала для гостей, и ему уже не терпелось приступить к подбору мебели, материалов и бригады, которая займется непосредственно ремонтом. В этом непростом деле Дракон понимал не очень много, но заверил, что уже связался с теми, кто помог ему советом, и это не составит труда. Что ж, надеюсь, это действительно так. Сегодня вновь был чудесный солнечный день, так что, хорошенько позавтракав и взяв с собой эскизы, чтобы было о чем детально беседовать с мастерами, мы отправились в город. И снова я, как глупенькая девочка из глухой деревушки, вертела головой, радуясь, что спутник не забывает держать меня за руку. Это было чудесно. Невозможно привыкнуть и осознать, что это не постановка, а реальная жизнь. Чистые улочки, приветливые горожане, булочники, молочники, цветочницы. Мое чувство прекрасного как никогда радовалось жизни, а фантазия не успевала запоминать нюансы одежды и внешности. Отдельным пунктом шла архитектура. Сегодня Увароу, видимо, решил побаловать меня вновь, потому что к торговым рядам мы пошли совсем иным путем, и я не могла налюбоваться на изыски местных архитекторов. Преобладал милый стиль «Прованс», но с определенными нюансами, свойственными именно этому миру. Плюс ко всему встречалась и слегка видоизмененная барокко, что намекало на благосостояние владельцев. Отдельной категорией зданий шли храмы, величественные, монументальные и приближенные к строгому античному стилю. По словам дракона, в этом мире поклонялись множеству богов. Он не мог обозначить их точное число. Я почему-то сразу вспомнила богов и богинь Древней Греции, которых было бесчисленное множество, и Увароу лишь задумчиво кивнул. Основной же пантеон состоял из 7 богов, и каждый отвечал за свой участок работ. По большому счету, боги меня интересовали мало, так что я решила все внимание уделить архитектуре и декору. Смотрела бы и смотрела. Но дело прежде всего. А вот они, ряды мастеров, работающих с деревом. Так как знанием местных языков я не могла похвастать, то стала преимущественно молчаливой спутницей заказчика, который сегодня решил проявить себя с неожиданной стороны, став въедливым и дотошным. Он переходил от одной лавки к другой, раз за разом отметая выставленные на продажу экземпляры, и я его понимала. Это было не совсем то, что я хотела. Почти, но не совсем. Хотя... Увароу! Дракон успел уйти вперед, когда я заинтересовалась лавочкой, мимо которой он почему-то прошел. А сюда? Он лишь обернулся, мельком глянул на вывеску, а затем недовольно мотнул головой и отправился дальше. Но почему? Я с интересом рассматривала мебель, выставленную снаружи, и она оказалась мне той самой. Прекрасное качество, искусная резьба. Еще рядом стояли статуэтки. Они были именно такими, какие бы мне хотелось видеть в библиотеке. Увароу! Нет. Но почему? Потому что... Ответ был резче предыдущего, и я поняла, что дело нечисто. Неужели? Задумчиво рассмотрев вывеску, в которой, естественно, не поняла ни буквы, я перевела взгляд на дверной проем, где показался владелец лавки, и удивленно вздернула брови. Это была девушка лет 20 с небольшим, одетая в строгие черные брючки и синюю блузку на выпуск, и определенно не человек. Невысокая, черноволосая, с ярко-синими глазами, симпатичная. Я без труда рассмотрела кривую усмешку и ехидный взгляд, которым она проследила за удаляющимся мужчиной. Так-так-так. Не став привлекать к себе больше внимания, чем привлекла, я торопливо догнала заказчика, но, естественно, не смогла не думать о незнакомке. что явно раздражало дракона. Тот поджимал губы, фыркал, но молчал. Точно, это любовь. Катя, как я и надеялась, Увароу не сдержался. Прекрати думать чушь. Извините, не могу. Она сама в голову лезет. Я попыталась изобразить смущение, но получалось очень плохо. Ну что я могу думать, когда вы так категорично отмели самую лучшую лавку из всех, что мы обошли? Признайте, ее мебель самая подходящая. Это не ее мебель. Черные глаза раздраженно блеснули, а затем он абсолютно неожиданно пробурчал. Это лавка ее отца. А теперь давай закроем тему, она мне неприятна. Извините, закрыли. Может, перейдем в другой ряд? Я там видела пару приличных вещей. Натянуто улыбнувшись, дракон кивнул, и мы отправились дальше. Вот только проблема была в том, что не думать я не могла. К счастью, я смогла переключиться на более актуальные вопросы, и следующие 2 часа мы посвятили осмотру оставшихся лавок и мастерских. Но, увы, стоило мне вспомнить ту мебель, как я отчетливо понимала, что это ей даже в подметки не годится. Но, право слово, не может же быть такого, чтобы Увароу не смог забыть былой конфликт ради идеального интерьера. «Катя...» Увароу повернулся ко мне и вздохнул. «Это не конфликт, это просто...» И замолчал. Я подождала 5 секунд, 10, и взяла его за руку. «Увароу, если вам надо выговориться, я вся внимание. Гарантирую, дальше меня эта информация не пойдет, да вы и сами знаете. В нашем мире есть специалисты, которые зовутся психологами. Их работа как раз заключается в том, чтобы выслушать. Совет давать совсем не обязательно. Порой рассказчик сам в процессе монолога делает для себя выводы. Но в основном задача состоит в том, чтобы выговориться и отпустить проблему. Может, пора? Дракон иронично фыркнул, а затем снова нацепил маску невозмутимого высокомерия. «Катя, твое предложение весьма забавно, но это не для меня. Время к обеду, пора возвращаться». «Ну, иду. Прошу прощения, мысли?» В черных глазах промелькнуло раздражение, и я тут же натянуто улыбнулась. «Ну что поделать? Вот такая я женщина. Беременная и слегка несдержанная. Кстати, а возвращаться? Мы же еще к гномам не зашли. Завтра. Я зайду к ним завтра. Сам». «У-у-у, как все запу...» «Нет-нет, я ни о чем таком не думаю. Ни о чем. Какие красивые облака! Ой, а давайте хотя бы в меха зайдем. Мы же хотели новые шкуры для спальни подобрать». Сомневаюсь, что дракон не расслышал все без исключения обрывки моих мыслей, но все-таки пошел мне навстречу. Мы перекусили в местной таверне, где преобладала мясная орочья кухня, а затем отправились в меховые ряды. И уж там я оттянулась как следует.